Глава 13. Ржавая секира. «Не понял, ты кого назвал недомерком, ушлепок?» – раздался по залу пьяный рев. Это возмутился один из гномов, выпивающих в компании четверых людей. «Тебя, жадный коротконогий сын подгорной крысы!» – ответил сидящий за тем же столом рябой человек. И тут же разбил глиняную кружку с элем о макушку вопрошающего. А вот это уже считалось серьезным оскорблением. За такое посторонний может не только в челюсть получить, но и обухом топора по лбу. Однако трактирщик Корбион спокоен. Он знает, что все шестеро контрабандистов из одной шайки. Скорее всего, они сейчас делят прибыль от недавно провернутой сделки и, как всегда, спорят. Ничего, пошумят и успокоятся. У них постоянно так. «Или, как договаривались, отдаете нам 4 равные доли, или вообще все заберем», – выдвинул ультиматум рябой второму коротышке. «Ага, так и есть», – делит барыш. «Ошибаешься, дружок. Мы договаривались не поровну, а пополам. То есть половину нам с братом, половину вам», – возразил тот из бородатых низкоросликов, что не имел на голове шапки из пивной пены и груды черепков. Пока не имел. «Чушь, пополам, значит одинаково, между всеми шестерыми», высказал свой взгляд на ситуацию делец с рассеченной левой бровью. «Эй вы, придурки, ну-ка тише, голова раскалывается», прогудел сидящий за соседним столом здоровенный мужичина с двуручным мечом за спиной и изображением красной собачьей морды на черном плаще. «Явно с бодуна. Мужик, а не собака». Этого колоритного персонажа, управляющий ржавой секиры, тоже прекрасно знает. Не по имени, конечно, только прозвище – Багровый пес. По слухам, он служил раньше рыцарем, но потом чем-то прогневил короля и был изгнан. Теперь его промысел – контракты на убийство. «Сам пасть заткни, кобель драный!» Огрызнулся взведенный гном, тот, который недомерок. «Во-во, будет нам тут всякая шавка подзаборная указывать, что делать», поддакнул лиходей со шрамом над глазом. Видимо, рана была глубокая и повредила дурню мозг, раз он такое ляпнул, не подумавши, предположил Корбион. «Либо парень бессмертный, в чем глубоко сомневаюсь». «Что?» Прогромыхал вмиг рассвирепевший Багровый. «Он сейчас больше походит на разъяренного медведя, чем на пса», отметил невозмутимый трактирщик. «Что слышал, ублюдок?» «Да я вас всех сейчас укорочу!» «Да, это вы, ребята, действительно зря. Он может!» Осуждающе покачал головой управляющий ржавой секиры, отступая за безопасную барную стойку и прячась там за бочкой с вином. «Багровый пес – это ведь не дружок-подельник. Наемник быстро и жестоко научит вежливости. Он ни разу не блефует, что справится со всеми шестерыми сразу. И не важно, что с похмелья. Конечно, если у скудоумцев не хватит ума немедленно извиниться». Ума не хватило. Скудоумцы полезли на рожон. В принципе, ничего страшного. В корчмах фронтира почти ежедневно кто-то с кем-то выясняет отношения. Пара хрустнувших ребер, пяток синяков. Может, кто-нибудь кого-нибудь прирежет, пошумят и успокоятся. Трах, бах, бабах! Полетели лавки, тарелки, зубы. Началось. Как назло, дерущиеся случайно зацепили светлого эльфа, потом облили и толкнули темного. После кому-то наступили на ногу, затем кто-то под шумок захотел спереть мешок с деньгами со стола рябого, но тот засек. К тому же преобладающие в заведении гномы решили заступиться за сородичей. И понеслась. Спустя какие-то мгновения уже все без исключения посетители харчевни ввязались в потасовку. Ко звону бьющейся посуды, ломающейся деревянной утвари и ударом кулаков добавился лязг оружия. Кто-то орал от боли, кто-то от ярости, кто-то скулил, кто-то свистел, а кто-то уже не шевелился. Тем не менее, бой не утихал, потому что прибежало подкрепление с улицы. И вообще, у невольного свидетеля, наблюдающего за происходящим, могло сложиться такое впечатление, будто многие лишь ждали повода почесать кулаки. Хотя, скорее всего, так оно и есть. Часть народа даже не ведала, с кем и за что билась. Многим это было и неважно. Народ просто веселился. А заодно незаметно сводил счеты с давними врагами. Ведь такой удобный момент. Карбион ловко увертывался от летающих предметов, но при этом не забывал фиксировать, кто и что расколошматил. Чтобы потом предъявить счет. А как же иначе? Искалеченные и обильно кровоточащие, из тех, кто еще мог держаться на ногах, позорно ретировались на второй этаж зализывать раны. Туда, где располагалось спальное отделение постоялого двора. По негласным правилам их не преследовали. Но и спасшиеся отныне не должны были нападать из-под тишка на тех, кто остался на поле брани. Также по неписанным разбойничьим законам при подобных разборках запрещается применять в помещении магию, метательное или стреляющее оружие. Однако вскоре лица преступной наружности разошлись настолько, что решили таки подняться по лестнице наверх. «Эй, куда? Назад! Это уже переходит всяческие границы!» Негодующе заорал трактирщик. «Соблюдайте правила. Комнаты жильцов должны быть неприкосновенны. Я вызову стражу». Увы, дебоширы не вняли призывом. Они принялись выламывать двери, избивать и грабить тех бедолаг, которые были из относительно мирных или трусливых граждан и которые опрометчиво надеялись переждать заварушку у себя в апартаментах. И никто и ничто не в силах остановить этот беспредел. Цветаниэль. «Что там за шум?» – простонала раненая Дроу. Пока находилась без сознания, спутники привели ее внешний вид в порядок. Отмыли от крови и грязи, глубокие порезы обработали и перевязали. К ушибам приложили холод, мелкие ссадины смазали целительной смесью. Аккуратно, чтобы лишний раз не потревожить, переодели в чистую одежду. Вот только волосы несчастные так и остались багрового оттенка. Почему? Никто не знает. Поначалу друзья думали, что просто кровь так сильно въелась. Но после банных процедур выяснилось, что причина в чем-то ином. «Ватар очнулся», — обрадовалась Шейра. «Не угадала. Я Тиона», — ответила серая эльфийка и отбросила одеяло. Затем медленно приподнялась на ложе, встала совсем, потянулась влево, вправо, наклонилась, снова выпрямилась. Проделывала она это с особой осторожностью, внимательно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Видимо, изучала, что, где и когда внутри у нее отзывается болью. Наконец, удовлетворенная полученным результатом, Тиала Рене вынесла вердикт. «Жить буду», потом опять указала на дверь. «Так, что там за вопли?» «Похоже, опять кто-то на кого-то косо посмотрел или что-то не то сказал», предположил Архимаг, отвечая суженой брата. «Обычное дело для подобных мест». «Опа, а это еще кто?» взглянула на остроухого подростка Тиала Рене, затем, прищурившись, добавила. «Ха, кого-то ты мне напоминаешь». «Это Крайтис», пояснила вторая Дроу. «Точно, лет 500 назад так выглядел», – щелкнула пальцами королева клинков, после чего удивленно разинула рот. «А как это?» «Длинная история», – отмахнулась я. «Опять с исцеляющим заклинанием перестара...» Резкий визг за стеной заглушил мои последние слова и заставил всех вздрогнуть. А последовавший за ним грубый толчок в дверь и наглое требование – «Эй, твари ушастые, живо отворяйте!» отодвинули выяснение подробностей внезапного омоложения светлого министра на второй план. «Чего надо?» — крикнул Крайтис. «А, это ты, пацан!» — очевидно узнал его по голосу злодей в коридоре и честно сообщил. «В «Вчерась приметили ваше прибытие, и уж больно кое-что из вещичек ваших нам пришлось по нраву. Хотим себе забрать». «Проваливайте». «Не груби, дяди, пацан, и не бойся. Если мирно отдадите барахлишко, не тронем ни тебя, ни девок твоих». Приглушенные смешки, ритмичный скрип кровати за стеной и обреченный плач истязаемой дамы из соседнего номера явно указывали на то, что разбойники лукавят. «Ха, как я вовремя проснулась! Нас что, грабят?» – изогнула бровь повеселевшая Теона. «Похоже на то», – пожала плечами я. «К сожалению, из-за того, что биологический возраст моего организма мал, кроме установки на двери слабенького магического щита, ничего предложить не могу», – занудливо прошептал Крайтис. «А у меня тоже мана на нуле», – развела руками Шейра. «Все истратила на тело Рене». «Уркхадал, а я в качестве оплаты за проживание перезарядила трактирщику амулеты и еще не восстановилась», – вздохнула я. «Силы хватит максимум на одну молнию». «Эх, вот вечно с вами магами так. Когда очень нужны, какие-то нелепые отговорки возникают», — упрекнула нас легенда. «Ладно, где мои клинки?» «Тебе еще нельзя. Раны едва затянулись», — предостерегающе промолвила дочь Эрцзелины. Но не очень настойчиво, так как хорошо знала упрямый характер пациентки и понимала, что увещевать ту — бесполезное занятие. «Да и спасать всех должен же кто-то». «Если получишь небольшое кровотечение, упадешь без сознания». «Ну, значит, не дам себя оцарапать», – пообещала знаменитая на весь мир мечница, уже нашедшая взглядом свои ножны и извлекшая оттуда черный мститель и белое возмездие. «А еще ты беременна», – предприняла последнюю попытку Шейра. «Тем более не позволю никому шуметь», – заявила сеющая смерть и кивнула в сторону тарабанящих по двери потенциальных жертв. «Ишь, нетерпеливые какие! Иду, иду, ребятки!» Ржавая секира. Как и многие другие жители Пангеи, в детстве Корбион частенько слышал забавные сказки знаменитой серой эльфийки. К сожалению, лично встречаться с легендарной дроу гному не доводилось, и ее истории долетали до его ушей в основном через третьи уста. Зато пятиюродному старшему брату, будущего управляющего ржавой секиры, однажды посчастливилось. Сказка, пересказанная дальним родственником, называлась «Репка». В его пересказе она выглядела так. «Посадил тролль репку, выросла репка большая-пребольшая. Обрадовался тролль, стал ее выдергивать, тянет-потянет, вытянуть не может. Расстроился тролль», — начала тетушка Тялорине, но удивленные маленькие слушатели ее перебили. «Тролль и не может выдернуть овощ?» «Да, не может, потому что репка выросла настолько огромная, что даже трехметровому гиганту не доставало сил в одиночку ее одолеть. Настолько крепко она держалась за почву», — пояснила серая эльфийка и продолжила. «Тогда кликнул тролль на помощь орка». После этих слов детишки вдруг так расхохотались, что у некоторых аж животики разболелись. «Тролль позвал орка, вот умора! Ха-ха-ха-ха!» Ржал катался по земле, дрыгал ножками и брат Корбиона. «Зачем?» «Чтобы вместе скушать репку, орк и тролль! Буа!» — лопался от смеха соседский малец. «Зачем он ее вообще сажал? Ха-ха-ха-ха!» «Хи-хи, тетя Тялорине, это что у них диета такая травоядная?» — решила уточнить одна девочка. «Нет, малышка, просто это добрая сказка, в которой различные расы не враждуют промеж собой и тем более не кушают друг дружку. В ней даже светлые эльфы и дроу ладят», — ласково ответила Тялорине гномочке и вернулась к повествованию. «Так вот, слушайте дальше. Схватился тролль за репку, орк за тролля, тянут-потянут, вытянуть не могут». «Ого, ну и ну, это что же за репка, что даже таких два здоровяка не победили?» — Вновь изумилась детвора. Позвал орк человека, схватился тролль за репку, орк за тролля, человек за орка, тянут-потянут, вытянуть не могут. «Да что ж такое?» — с досады хлопнул кулачком по ладошке самый старший гномик. «Мне даже представить боязно репку таких размеров!» — задрожала девочка. «Может, магия какая-то держала? Заклинание сплетающихся лос, например?» — предположил еще один малыш. Но остальные на него зашикали, чтобы не мешал слушать и не разрушал интригу. Тетя Теларине, мол, и сама все скажет. Позвал человек эльфа, схватился тролль за репку, орк за тролля, человек за орка, эльф за человека. Тянут-потянут, но и снова вытянуть не могут. Позвал светлый эльф темного, однако дроу сам прийти не смог, поэтому вместо него пришла его жена. Схватился тролль за репку, орк за тролля, человек за орка, эльф за человека, темная эльфийка за светлого сородича. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Тогда позвали гоблина. Они хоть и слабенький народец, но авось как раз его силенки и не хватает. Взялись по новой. Тролль за репку, орк за тролля, человек за орка, эльф за человека, дроу за эльфа. Гоблин попытался дотронуться до талии темной, но моментально получил по рукам, пощечину и приставленный к горлу кинжал. Пришлось перестраиваться. Тролль за репку, орк за тролля, человек за орка, гоблин за человека, эльф за гоблина, темная за светлого. Тянут-потянут, все равно вытянуть не могут. Делать нечего, решили пригласить гнома. «Вот, давно пора было, теперь точно вытянут», — обрадовались детишки-коротышки. «Впрочем, его услуга весьма дорого им обойдется», — ехидно прищурился пятиюродный братец Корбиона. «Нет-нет, друзья мои, в доброй сказке никто никому не помогает за монеты. Наоборот, эта история показывает, как настоящая и, подчеркиваю, бескорыстная дружба позволяет справляться с невероятными трудностями», — возразила тетя Теларине. Ухватились тролль за репку, орк за тролля, человек за орка, гоблин за человека, эльф за гоблина, темное за светлого, а гном посмотрел на них и заявил: «Э, нет, друзья, так мы никогда не выдернем. Максимум, чего добьемся, ботву оторвем. Необходимо предварительно вокруг репки вырыть канавку». Что ж, сказано, сделано. Выкопали, насколько смогли, траншею, дабы ослабить сцепление корневища с землей, и сызново уцепились. Тролль за репку, орк за тролля, человек за орка, гоблин за человека, гном, который сразу сообразил, что к женщине-дроу лучше не прикасаться, схватился за гоблина, эльф за гнома, темное по-прежнему за светлого. Тянут-потянут и... вытянуть опять не могут. Младшенький слушатель после этих слов зашмыгал носом, готовый в любой миг разреветься. Поэтому остроухая нянька поскорее продолжила. Уж тут нервы темной эльфийки не выдержали, она выхватила из-за спины два клинка и с яростью бросилась на репку. Дети расширили от любопытства глазки и поинтересовались. «Тетя Теларине, другая тетя Дроу убила репку, что ли?» Сказочница усмехнулась. «Ага, разрубила на мелкие куски, которые, кстати, по отдельности, они не такими уж и тяжелыми оказались. Ну и заодно поделила между друзьями урожай». Младшенький перестал шмыгать и повеселел. Довольная концовкой, кнопочка-гномочка подмигнула взрослой рассказчице и улыбнулась. «А, поняла. Это и есть знаменитая женская логика, да? Одна дама сумела сделать то, что было не под силу шестерым сильным мужчинам». И все засмеялись. Будучи ребенком, гномик Корбион частенько слышал забавные истории знаменитой серой эльфийки. И не просто забавные, а в большинстве своем поучительные. Однако скрытый глубокий подтекст одной из них дошел до него только сейчас, когда та, которую ему наконец-таки посчастливилось узреть лично, за каких-то несколько минут утихомирила не на шутку разбуянившуюся пьяную толпу вооруженных мужчин. Причем некоторых, самых отъявленных негодяев, утихомирила навечно. При этом использовала королева клинков все тот же беспроигрышный метод, что и единственный женский персонаж из ее сказки Репка. Супруга того дроу, который не смог прибыть на грядку тролля. Да, все-таки две остро заточенных полоски стали в умелых руках рассерженной темной эльфийки являются наилучшим средством для решения многих проблем. Мысленно подытожил Корбион, сполоснул в ведре свою новую тряпку, черную с изображением красной пёсьей морды, и принялся дальше оттирать люстру от крови.